все разговоры записываются. Добрый день. Добрый. А Павла Андреевича могу услышать? А кто спрашивает? Это компания WebZyme ONG, это академическая, меня зовут Карпенко Евгений Вячеславович. А, нет, это же его номер, Павла Андреевича? Да, его, но его нет. А вы кем ему приходитесь? Любовницей. Любовница? Замечательно. Угу. А как могу к вам обращаться? Не нужно ко мне обращаться. Не нужно обращаться. Информацию сможете Павлу Андреевичу передать? О, смогу, но не буду. Почему? Не хочу. Не хотите? Угу. Может, к вам обращаться моя госпожа еще? Да, можете. Вы же так вперед говорили уже. Могу, да. То есть? Можно, можно, да. Я вам разрешаю. Разрешаете, замечательно. А Павел Андреевич где сам-то находится? Ушел. Куда? Работает, что ли? Нет. Ну, я знаю, что он не работает. И? Нужно информацию передать все-таки. Ой, я не хочу этого делать. Не хотите. Не хотите. Угу. Не хотите. Хорошо, извините. А вот если, вы будете ко мне обращаться, моя госпожа, и меня попросите, я тогда передам ему информацию. Точно? Ну, обязательно. В обязательном порядке, да? Естественно. Замечательно. Ладно, не вижу смысла далее с вами разговаривать. Всего доброго. Вот видите, как вам это нужно. Ну, как бы мне неинтересно незнакомому человеку так обращаться. Ну, тогда лесом идем, лесом. Да. С магнитиком вернемся. Да. Угу, пока-пока. Вернемся обязательно, не переживайте. Магнитик не забудьте. Магнитик для чего? Для холодильника. На память себе повесите. А вам какого цвета вам магнитик? Мне не нужно, вы для себя это сделаете. Для себя? Угу. А мне он зачем? Ну, чтобы запомнить, как вы нахер сходили. Интересно. Ну, я рада, что вам нравится. На каком YouTube-канале-то посмотреть себя можно будет? Послушать. А вы себя еще не нашли? Нет, не было ни разу. Я с вами вот общался, потом искал, нигде не мог найти. Да, ну канал называется Дарья Сергеевна. Плохо работаете, плохо работаете, любовница. Любовница, плохо работаете. Ой, я прям сейчас расплачусь от вашей оценки. Да не надо. Зачем? Не надо, да? Я вас не оценил. Нет. Угу. Какой магнитик-то все-таки? Да какой вам понравится, такой и выбирайте. Понравится. Какой канал-то все-таки? Дарья Сергеевна, разговоры с коллекторами, я же сказала. Дарья Сергеевна, разговоры с коллекторами. Надо записать, а то я забуду, память плохая. Да, обязательно записать. Хотите прямо сегодня, вне очереди? А вы с каждым клиентом любовница или как? Нет, не каждому. А, выборочно, да, это? Ну, естественно. Ясно. Я услышу, да, себя, я так понимаю? Да, хотите сегодня, вот подборка будет номер 258, я вас прямо сейчас вставлю. 258. Вне очереди. О, замечательно. Послушать дам коллегам, чтобы с вами по-другому общались. Да, да. Да, всего доброго вам, до свидания. И вам, Дарья Сергеевна. Магнитик не забудьте. Да нет, здоровый как бык. Угу. До свидания. Пока-пока. Самое время бросить трубку. А то вырезай потом полчаса вашего молчания. А, то есть молчание будет. Ну ладно, положу, послушаю сегодня. Всего доброго. Угу. Алло, здравствуйте. Информируем вас о необходимости дождаться ответа оператора. Данный разговор имеет решающее значение. Здравствуйте. Здрасте. Мария. Вы пропали. Вас не слышно. Вы Мария Вячеславовна? Да, вы кто? Компания Байрстанция, специалист Елена Анатольевна, ведется запись разговора. Я звоню по вашему долгу перед компанией «Займ Экспресс». 18 июля текущего года вы открывали займ, но до сих пор не закрыли. Долг на сегодняшний день 11 700 рублей. Необходимо внести оплату и закрыть займ 27 либо 28 ноября. Оплата поступает у вас? Не намерена с вами это обсуждать. А с кем вы намерены обсуждать? Не ваше дело. Коллекторскими агентствами, которому ваш долг перейдет, Мария Вячеславовна, и ухудшите положение своих близких, которым будут заставлять беспокойство. Не так ваше дело. Я понимаю. Мне плевать, Мария, как вы понимаете. Мария Вячеславовна, не стоит грубить. Вам необходимо решать вопрос. У меня нет никаких вопросов. У вас вопросов. И так испорчена кредитная история. У вас сейчас могут быть начислены пени. А вы позвонили попереживать. На основании статьи 330. Вы читаете так. Или отчитать Мария меня. Мария Вячеславовна, что у вас цель проблема такая? Цель вашего звонка – позвонить, озвучить информацию и доклад получить. Мария Вячеславовна, не вам учить меня, как ну, работать. У вас же маманя вас не научила. Я только утверждаю, что в ближайшие дни ваш долг будет выставлен на электронной карте. Да, вам-то откуда знать, что вы кредитор. В этом случае долг перейдет в коллекторское агентство. Кредитор перед вами не будет отчитываться, когда он вам выставит на электронные что торги. Что вы так причитаете, Мария Вячеславовна? Зачем умейте вы за мной слушать? Зачем вы за мной повторяете? Умейте внимательно выслушивать я информацию. Я не намерена слушать ваш бред. Я деградировать вам начинаю. Это делать. Более того, у вас будут личные встречи. Поэтому я буду говорить с вами в параллель, чтобы ни одно ваше тупое слово не влетело в мою душу. Будут приходить к вам коллекторы, в котором ваш долг придет. Не заразилась тупостью от вас. И далее, если потому будете что такие женщины, как вы, воруют на воздух. В этом случае коллекторские агентства на основании федерального закона 229 по единоличному представлению могут наложить арест на все виды дохода, а также на ваше имущество. Мария Вячеславовна, я так понимаю, детей у вас нет, да? Неправильно понимаете. Мария Вячеславовна, нет, я правильно понимаю. Иначе бы вы по-другому себя вели. А ваши, наверное, если Мария вы тоже Вячеславовна, тогда еще хуже, что вы так поступаете и портите репутацию своих детям. Портите кредитную историю их. Ага, вы своим почему детям карму испортили на 15 поколений. По адресу регистрации данной мобильной карты. Поверьте, должников коллектора разыскивают очень быстро. Ага. Будет посещение уже, скорее всего, новых да, тебе-то откуда кредитов. Знать, курица? Отказ от оплаты по причине уклонения я фиксирую. Информация будет доведена до кредитора. Вы могли вносить частичную оплату, если не ну, уже все, не смогли все, заработать хорош, за 101 день денег. Шлюпай и дупло все отползает. Естественно, у вас будет отказ, Мария Чеканна. Раз человек не смог заработать, и исправить свою репутацию, хотя бы ради своих детей. Что-то. О, Мария Вячеславовна, не знаю, что вы, конечно, причитаете. Научитесь повести конструктивный разговор. Да нахер, вам придется это делать. Конструктивным диалогом. Ну, если у вас такие проблемы, ну, это не мои проблемы, Мария Вячеславовна, у меня а ваши. Нет никаких проблем. А у вас проблем выше крыши. Да, у вас конечно. Проблем это очень много, которые вы не умеете решать. Проблема или нет, какая-то звонок. Мария Вячеславовна, вот как раз нет судьбы. Которая о внешнем поэтому мире, звонение зафиксировано, и информация будет доведена до кредитора. Вы даже устроиться на хорошую работу не сможете. Ага. К вашей репутации. Всего доброго. Вздох. Алло. Алло. Здравствуйте, меня зовут Оленичева Екатерина Сергеевна, банк Home Credit. Могу поговорить с Маргаритой Викторовной? Да, девушка, вы картавите, да? Да, есть немножечко. Ой, вы по голосу такая милая, мне даже вам хамить не хочется. Ну ладно, я слушаю вас. Очень приятно с вами познакомиться. Мы звоним с целью сохранения вас как постоянного клиента банка. У вас задолженность остается. Я вижу, что ранее вы отказывались платить. К сожалению, не вижу причины. Могли бы повторить? Не хочу платить. Не хотите? А почему? Потому что у меня отсутствует желание вам платить. Угу. Это связано с тем, что, допустим, вы там когда-то оплачивали, а платеж не пришел или что-то другое? Нет, это просто мое желание пропало платить. Не хочу денежки свои отдавать вам. Хорошо, я эту информацию, конечно же, отмечу. Вы, я думаю, понимаете, да, что у вас... Что еще раз? Просрочки. Вы, наверное, понимаете, что у вас растет период просрочки и, соответственно... Да, конечно. Это плохо влияет на кредитные ставки. Хорошо, Маргарита Викторовна, я эту информацию отмечу. К сожалению, звонки вам поступать будут, то есть сами понимаете. Да, отмечайте там, сделайте то, что вам нужно. Угу. А подскажите, у вас новые номера телефона для связи с банком появлялись? Нет, один только. Хорошо. Маргарита Викторовна, если вдруг у вас появится желание, мы будем обязательно ожидать от вас оплаты. Банк на сегодняшний день до 5 часа будет ждать. Угу. Большое вам спасибо за уделенное мне время. Ой, подождите. А уважьте меня, пожалуйста. Ну, скажите паровозик тыр-тыр-тыр. А паровозик тыр-тыр-тыр. Ой, спасибо большое. Не за что. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Взрослые рядом есть? В смысле взрослые? Тетя, вы что там? Белины объелись? Я думаю, взрослые. Алло. Да вы кому звоните, блин? Это общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Ага. Зовут меня Шмухамедова Руиза Зловатана, ведется запись разговора. Александр Сергей Викторович, вам знаком? Скажите, пожалуйста. Кто? Александр Сергей Викторович. Александр Сергей Викторович? Это что такое? Что за набор слов? Александр Сергей Викторович, давайте отвечайте на вопросы. Я сейчас как дам тебе, блин, не унесешь. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Елена Васильевна. Здрасте. Что банк отдел взыскания Макаши Макпаха Хамдуловна, звоню по кредиту 22 дня, не оплата у вас 1500. Требование банка погасить до завтра, последний день, когда банк вам лоялен, 16 ноября. Вступает от вас оплата? Нет. Угу. Почему так категорически нет? Не хочу вам платить. То есть это один... А подождите, а я вообще с Еленой разговариваю, Васильевной? Да. Просто взрослый человек так не разговаривает обычно. Но утром я точно так же разговаривала. А, точно так же. Где работаете? В почтобанке? Нет. А работали там ранее, да, руководитель? Да. Угу. Елена Васильевна, понятно. Так, а в чем связано у вас такое категорическое нет, скажите, пожалуйста? Я же сказала, не хочу вам платить. То есть это единственная причина, да? Ну да. Где сейчас работаете? Где вы сейчас работаете? Я в банк предоставила всю актуальную информацию. А, то есть вы предоставили, да? То есть вы, конечно, свои полномочия знаете, да, что нужно информацию предоставить, да? Это не полномочия, это обязанности. Ну вот видите, а почему свои обязанности по оплате не исполняете 22 дня? По оплате это обязательство. Обязательство. А вот видите, какая вы грамотная, Елена Васильевна. Даже меня исправляете. А почему не оплачиваете? Не хочу. Даже не можете ответить конкретно. Хорошо, не хотите, тогда будем начать, значит, сотрудников из нового отдела, чтобы с вами лично беседовать. Uh-huh. Как вы в дальнейшем? Вы знаете, да, Елена Васильевна, я думаю, как бывший сотрудник банка, если вы не работаете уже в почтобанке, что тогда будем с вашей зарплаты изыскивать по судебному производству. Да, выиграйте суд сначала. Да? Да. Как вы в банке работали? Можно вопрос? Вот вы взяли кредит, вы условия договора читали? Ну и что вы думаете, все живут по условиям кредитного договора? То есть вы, как сотрудник банка, то есть если вы говорите, что про суд, да, юридически, мы можем доказать, что вы взяли эту карту, а заведомо ее не платить. А нет такой уголовной статьи? А нету такой уголовной статьи? Ну как? А ну назовите мне номер ее. Есть 159-я прим. 1, это с предоставлением заведомо ложных данных. Есть 177-я. Которая применима только после суда. А есть 314-я статья, которая указывает, что вы должны платить в сроки, знаете? Вы мне намекнули на уголовную ответственность? Статьи. Я намекнула, я не говорила, я вам просто... Я сказала, намекнули, они сказали. Вы заведомо дали ложные сведения, вы говорите, не хочу, вы даже причину не можете мне назвать. Ну и что это заведомо ложные сведения? Тогда я фиксирую. Заведомо ложные сведения, это когда соврал про место работы или паспорт фальшивый предоставил. Ну вот видите, еще раз повторюсь, такой грамотный я человек. Я вам рекомендую более внимательно прочитать Уголовный что кодекс. Прочитать? Уголовный кодекс? Да, вообще? Особенно статью клевета. Я вам сказала 30. Чем наказывается? Вы мне причину назовите, почему вы не оплатили? Я же сказала, я не хочу вам платить. А, не хочу. Тогда я фиксирую отказ, установленный банком сроки. Вы отказались производить оплату, так ведь? Ну так, да? Я сказала, что я не хочу вам платить. Ну, есть в банке, есть только ответ, да или нет? Вы, как бы, положительного ответа мне не даете. Значит, это, соответственно, нет. Мне вообще плевать, что вы там фиксируете. Это ни для кого не имеет никакого значения. Где вы проживаете? Скажите, пожалуйста. Там же. А, то есть в селе, да? Там же живете? Я же только что сказала «там же». Зачем вы переспрашиваете? Не поняли? Там проживаете, понятно. Хорошо. Кроме места работы еще что-нибудь меняли? Я всю актуальную информацию предоставила в банк. Предоставили, да? Понятно. Хорошо, тогда информацию фиксируем. Банк сейчас имеет право также по 218 федеральному. Мне плевать, можете мне это все не рассказывать. Я в курсе, как это происходит. От вас эта информация мне не нужна. А зачем? Понятно, да, я фиксирую отказ. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло. Алло. Данный звонок направлен на предотвращение негативных последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В целях безопасности дождитесь ответа оператора. Разговор записывается. Здравствуйте. Говорите. Звонок из компании МБА «Финансы». Специалист административного взыскания Емельянова Татьяна Петровна. Ведется запись разговора. Павла Андреевича к телефону пригласите, пожалуйста. А скажите мне, пожалуйста, как расшифровывается аббревиатура МБА? Это вы и есть Павел Андреевич? Да, это я, Павел Андреевич. Звонок по поводу вашего долга в микрофинансовой организации Монеда. Это кредита 24. 94 дня вами допущена просрочка платежа по договору займа. 34 218 рублей к оплате. Вы кому сейчас будете? Каким образом сегодня будете 1 декабря производить данный платеж, Павел Андреевич? Тетя, у вас там все с головой? Слушаю вас внимательно, Павел Андреевич. Как будете сегодня платеж производить 1 декабря? Вы реально не слышите, что я женского пола? Вы представились Павлом Андреевичем, подтвердили мне это под запись разговора. Так что смеяться МБА, теперь будете в другом месте. Вообще, это вот из серии, вы настроены думала, вообще на конструктивный диалог, Павел Андреевич? Тетя, вы станете звездой. Намеренное уклонение имеете в виду по факту ваших действий. Эта информация будет направлена к кредитору. Готовьтесь к конструктивному диалогу. Позднее с вами свяжемся еще раз. Имейте в виду, что сумма долга будет еще увеличена, и взыскание будет продолжено. Вам это ясно, Павел Андреевич? Да. Готовьтесь к конструктивному диалогу, перезванивайте самостоятельно. Номер телефона остается у вашего представителя.